Часть 14. И опять монстр. Так как я единственный бездельничал во время дневных дыхательных практик, которыми занимались абсолютно все ученики Академии, то и новость о вызове Академии Чистого Инь, возвратившемуся на базу главе Ли, пришлось рассказать мне. Мужчина сразу очень напрягся и первым делом поинтересовался, не пострадал ли кто-то из учеников. Я его успокоил, что в присутствии принцесс разгневанный мастер Ся сильно не хулиганил. Лишь сломал ногой столб с колоколом и частично разрушил дом принцесс. Никто из учеников Академии не пострадал. «А ты почему не делаешь дыхательные упражнения?» – просил он, на секунду вынырнув из тяжелых раздумий. «Мне захотелось отойти пописать, вот я и отвлекся», – слегка растерявшись, соврал я и сразу переключил внимание мужчины на то, что больше интересовало меня. «Наставник Ли, честно говоря, хотелось бы уже перейти к изучению боевых техник. У Академии нет своей охраны, а я слышал ночью жуткий вой каких-то монстров. Хотелось бы владеть хотя бы одной техникой, чтобы постоять за себя». «Не беспокойся, я сам разберусь с монстрами. А если ты просто хочешь побить кого-то из обидевших тебя товарищей, то лучше прибереги силы для турнира молодых талантов в следующем году. Там применишь свои знания и силы. Но постоянно дышать и не тратить... Как ты научишься использовать боевые техники без достаточных запасов энергии? Сейчас у вас этап накопления сил, а обучение техникам приведет к ее растратам. Тем более без должного уровня закалки большинство из них губительны для самого бойца. Первое, о чем я должен позаботиться, как учитель, чтобы мои ученики не навредили себе при практиках, а для этого они должны быть достаточно выносливыми и крепкими телом и духом. В идеале нужно начать осваивать боевые техники как можно позже, вкладывая всю накопленную энергию в повышение уровня закалки тела. Прилежно тренируйся каждый день, а как достигнешь 4-й ступени меди, я покажу тебе первую боевую технику. Договорились?» – сказал мужчина и поотечески похлопал по плечу. Я молча кивнул, но мое настроение сразу испортилось. Похоже, я зря потратил месяц, рассчитывая, что меня начнут учить на 3-й ступени меди. Я даже задумался, не сменить ли мне ожерелье на шее на то, что дает ауру мастера, или вообще убрать маскировку, чтобы ко мне перестали относиться как к малолетнему сосунку. Но удержался. Надо было еще присмотреться к наставнику. Его отец был человеком очень честным, а что творилось в голове его сына, я еще не понял. Он так и не сказал мне, где получил ранение проклятыми иглами. Также запретил старику Ли показывать мне местоположение пещеры с демонами, пока я хотя бы не стану серебряным. Почему? Какова причина ждать до серебра, если в этом не было секрета? Кто и где напал на главу Ли Тяня, так и осталось неизвестно. Меня просто задвинули, воспользовавшись субординацией. Но я не собирался исполнять нелогичный запрет. В обед частенько ходил на поиски пещеры, обследуя один участок местности за другим и ожидая, когда нужная информация всплывет наружу. Я также общался с работниками на кухне, строителями и крестьянами в долинах по обе стороны хребта, чтобы узнать о пещере, но большинство из них знало лишь о том, что было нашествие демонов, а откуда они приходили – нет. Мне пришлось сделать вид, что я отправился дальше заниматься дыхательными упражнениями, а сам вернулся в свой домик и ждал возвращения старика. Позиция наставника была понятна. Он взял деньги за обучение и просто выполнял свои обязанности, предоставляя спокойное место для тренировок, дыхательных практик и культивации, обеспечивая при этом питание и какую-то минимальную безопасность. Его задача научить боевым техникам, а этому этапу в местном понимании обязательно предшествовала тщательная физическая и энергетическая подготовка. Наверное, в распорядке жизни Академии после брошенного вызова ничего бы и не изменилось, если бы не активная позиция вертящих головой, как мальчиком на побегушках, принцесс. За ужином принцесса Цао Цао вышла из своего огороженного забором двора к собравшимся за столами ученикам и твердо заявила в присутствии мастера, что Академия Чистого Инь многократно превосходит Академию Тигриного Шага по силе воспитанников и просто размажет ее на турнире. Теперь для нее стало очевидно, что приказ об обучении здесь и появление мастера Ся – части одного плана. Ее и младшую принцессу Тинг Фанг по приказу дяди унизят ее же старые товарищи по учебе. У них есть несколько поводов ненавидеть сестер, а получив право от императора на месть, они не станут сдерживаться. «Прошу извинения, глава Ли», – сделав легкий поклон в сторону наставника, заявила девушка. «Император хочет наказать меня, но получается, что вместе со мной наказанию подверглись и вы», и все ученики этой академии, что не побоятся ответить на брошенный вызов. «Прошу прощения, ваше высочество, но вы сами сказали, что мы не противники Академии Чистого Инь. Неразумнее ли будет сдаться без боя? Ведь мастер Ся прав, мы им не соперники. Среди учеников лишь вы и третья принцесса обладаете рангом молодого мастера». «Глава Ли, я понимаю вашу позицию, но не могу покорно склонить голову перед дядей и мастером Ся. Меня используют как разменную монету в политических играх, а сестру оскорбили, выставив посмешищем. Хотя это не ее вина, что Академия Чистого Инь не смогла найти для нее жемчужину духа первого уровня. Да, я признаю, что слишком горда и упряма, и, возможно, скоро пожалею об этом, но не хочу терпеть циничные насмешки и несправедливость. Если никто к нам с сестрой не присоединится, мы выступим против 10 противников вдвоем. Я уже говорила с Тинг Фанг, и мы решили ответить на вызов с вами или без». Я понял, на что было рассчитано это выступление. Принцесса была уверена, что фанаты не бросят ее с сестрой одних и с радостью вступят в отряд смертников. Ребята тут были еще зелеными и не знали, что после схватки на турнире по взрослым правилам можно было навсегда остаться инвалидом, легко лишиться культивации и даже жизни. Из-за неведения поклонников принцесса Цао Цао легко достигла своей цели. Разгоряченные словами о притеснении и несправедливости, подростки тут же вскочили на ноги, умоляя позволить им присоединиться к команде принцессы в борьбе за правду. Их не остановило даже предупреждение главы Ли, что это может быть смертельно опасно. Желающих умереть ради принцесс оказалось так много, что пришлось разнимать спор рвущих глотки парней громкостью крика, доказывающих, кто из них достойней. «Всем, кто вступит в команду, я лично дам по флакону пилюль концентрации духа второго уровня», — подлила масло в огонь появившаяся вслед за Цао Цао младшая принцесса. Что тут началось? К сперматоксикозным подросткам присоединились даже те, кого я считал более благоразумными. О желании вступить в команду даже заявили старые ученики Академии, не являвшиеся фанатами сестер. Они захотели разжиться ценными пилюлями, цена которых на аукционе могла достигать нескольких тысяч лян за 20 штук. На халяву уксус сладкий. Понимая, что его никто не слушает и он теряет контроль над ситуацией, глава Ли объявил, что проведет проверку сил претендентов на показывающем кристалле. Те из желающих, кто покажет наибольшее число выброса ци и войдет в команду. Но у него одно условие – проходной порог должен быть не ниже 400. Раз принцесса Тинг Фанг готова снабдить членов команды ценными пилюлями, то с восьмеркой избранных он сразу перейдет к изучению боевых техник. Они будут готовиться по специальной программе и смогут компенсировать потери энергии особыми снадобьями алхимиков. Глава Ли опять хитрил. Он хотел лишь отвлечь внимание и выиграть время. Я видел, как они перемигнулись со стариком Ли. Не достигнув четвертой ступени культивации, показать выброс в 400 единиц ци фактически невозможно. Чтобы вернуть взбудораженных учеников обратно к тренировкам и культивации и остудить их пыл, и была затеяна вся эта проверка. Быстро похватав с тарелок остатки ужина, ученики толпой собрались на центральной площади перед усадьбой принцесс, обступив стол с установленным на него показывающим кристаллом. Такой гигантский кристалл я видел впервые. Это был не скромный камешек с куриное яйцо в коробочке на подушечке, а настоящий массивный монстр, широкий как ведро, в основании и около метра в высоту. «Это еще не обработанный кристалл, который наш дальний предок добыл в одной из пещер. Он показывает уровень силы гораздо точнее, чем маленькие ручные ограненные кристаллы». «Мастер Ли, а как на нем что-то определить? Он такой огромный, что непонятно, какой отметки должны достигнуть потоки энергии, чтобы показать требуемое значение», — поинтересовался один из парней. Мужчина ткнул в отметку посередине кристалла, сказав, что она и является показателем энергии на уровне 400 единиц. Я понял, что он опять придумал какую-то хитрость, чтобы не допустить своих учеников на турнир. Если он не мог авторитетом воздействовать на воспитанников, готовых исполнить любое желание принцесс, то хотел хотя бы хитростью защитить их от безумной идеи Цао Цао. «Я первым окажусь в команде прекрасной Тинг Фанг!» — воскликнул Фу Цин, многократно высмеивавший меня перед своими прихвостнями и прозвавший деревенщиной после первого разговора во время путешествия к базе Академии столицы. Он умудрился занять в тусовке ее поклонников место главы расширившегося фан-клуба. Недавно он достиг четвертой ступени и наверняка мог выдать цифру, превышающую установленный порог. Его главный оппонент в споре, какая принцесса краше, глава фан-клуба Цао Цао Ван Мин, также первым из его товарищей прорвался на четвертую ступень меди и сейчас нетерпеливо потирал ладони в ожидании проверки. Их предвкушение было понятно. «Первыми должны попробовать свои силы те, кто еще не достиг четвертой звезды», — вдруг заявил глава третьей группировки. «У вас и так большие шансы пройти, дайте и нам возможность». «Да пожалуйста», — с усмешкой заявил Фу Цин. Сказано же, что в команду войдут 8 сильнейших, а я на моей 4-й ступени могу уже и все 500 показать. Я не против дать слабакам шанс». Пользуясь говорливостью Фу Цина, глава Ли предложил всем более слабым попробовать свои силы. Один за другим парни выполняли танцевальные па, чтобы собрать в правой руке максимальное количество энергии и в надежде на чудо прижимали ладонь к основанию кристалла. У почти всех парней свечение лишь чуть-чуть преодолевало третью отметку снизу, но и близко не приближалось к той, на которую указал мастер как проходную. Я понял, что он нагло обманывает. Указанная отметка являлась 6-й на шкале и соответствовала, скорее всего, уровню мастера первой звезды серебра. Он рисковал потерять доверие учеников ради их же спасения. Но его задумка могла легко раскрыться, если на кристалле попробуют свои силы и принцессы. Поняв, что устроил наставник, я решил подстраховать его в случае чего. Принцессы и вправду не думали о других. Из-за оскорблений Тингфанг мастер Ся вспылил. Он вообще не собирался никого вызывать на поединок, но вышло, что вышло. Поэтому сейчас глава Ли выкручивался как мог. «Ха-ха, слабаки, смотрите, как нужно!» – выпендривался Фу Цин, когда подошла его очередь. Парень исполнил традиционные приседания с круговыми движениями руками и, не сомневаясь в результате, ткнул ладонью в кристалл. Его энергия достигла 4-й черточки на кристалле и лишь немного пересекла ее. «Нет, не может быть! Я требую еще одну попытку! Этот кристалл врет! Я точно могу показать больше!» Начал возмущаться парень, который по правилам, установленным главой Ли, также не проходил испытания. «Цин, отойди в сторону! Если ты не справился, это не значит, что все кругом врут!» заявил Ван Мин, также уверенно подходя к кристаллу. Но его ждало разочарование. 4-я ступень отразилась на кристалле на уровне 4-й черточки, но они никак не были подписаны. Поэтому глава Ли мог дурить своих учеников как хотел. Но тут принцесса Цао Цао заподозрила подвох. «Глава Ли, можно и мне пройти проверку на вашем кристалле?» спросила она. Мужчина замешкался, не зная, что ответить, и я вставил свои 2 копейки. «Погодите, я тоже еще не прошел проверку. Позвольте мне». «Куда ты лезешь, деревенщина? Если даже я не прошел, тебе и подавно не справиться!» воскликнул Фу Цин. Я проигнорировал его слова и влез перед принцессой. Честно говоря, я не знал, как быть. Задумка была разрушить кристалл, как я уже поступал с подобным камнем в Латоре. Но произойдет ли то же самое с огромной глыбой, на которой отметки доходили до самой вершины? Что если я лишь напрасно засвечу свою силу, а кристалл так и не треснет? Я решил действовать наверняка. Зафигачить столько энергии, сколько вообще смогу собрать. В отличие от других парней, я не делал непонятных танцевальных па и махов руками, а сжал кулак, направляя энергию от сосуда души в правую руку. Что-то в груди зашевелилось, в кулаке почувствовалось медленно нарастающее напряжение, но я не понимал, хватит этой энергии или нет, и продолжал направлять ее в ладонь в течение 10 секунд и дольше. «Ну, долго еще?» – возмущался Фу Цин. «Не заставляй ее высочество ждать!» Понимая, что тянуть больше нельзя, я мысленно переключился на духовное зрение и офигел. В моем кулаке энергия выглядела не как обычный плотный сгусток, а как огромная воронка. В зажатом кулаке находилось лишь окончание урагана, уходящего извивающимся черным конусом в небеса и исчезающим далеко за облаками. Испугавшись, что если открою ладонь, могу уничтожить базу Академии и всех, кто находится рядом, я рывком накрыл кулак левой ладонью и попытался вернуть собранную энергию назад в сосуд души, закрутив ее в теле по кругу, так как делал раньше с маной. Можно сказать, что я нанес ужасный удар сам по себе. Желая погасить волну чудовищных разрушений, я направил выброс энергии в собственное тело. Это как прыгнуть в людном месте животом на гранату, выступить живым щитом. Я заставил свою энергетическую систему поглотить и пропустить по меридианам неимоверные объемы энергии в кратчайшие сроки. И тут произошло неожиданное. Моя энергетическая система для спасения своей целостности расширилась до неимоверной пропускной способности. Я, можно сказать, энергетически порвался изнутри. Мышь родила по слону через каждое отверстие в теле, но все это происходило почти мгновенно, за какие-то доли секунды. Чуть не потеряв сознание, я пошатнулся и завалился на стол, повалив его и тяжелый кристалл на землю. «Что ты творишь, деревенщина?» – возмущался Фу Цин, и несколько его подпевал, подхватили меня под локти, желая убрать подальше, но куда им до меня. Я словно врос в землю и не поддавался на любые попытки сдвинуть меня с места. Проигнорировал и их надоедливый писк. В ушах и так стоял гул, как после поражения взрывной волной. Из носа хлынули струйки крови. Можно сказать, что только что я пережил смертельную атаку внутренний взрыв, который мог буквально разорвать меня на части. но мои меридианы и сосуд души справились, заглотили, загнали назад в хранилище накачанную в руку энергетическую бомбу. Все закончилось хорошо. Нет, как нельзя лучше. Фух, чуть опять не убил себя на ровном месте. Стол подняли, кристалл вернули на место. Я отбился от прилипал и, загораждая собой проход для принцессы, начал говорить вслух всякую чушь. «Извините, я просто сильно разволновался. Принцесса Цао-Цао такая красивая и стоит так близко, совсем рядом со мной. Мне так хотелось попасть в ее команду». «Вали отсюда!» – толкая меня в спину, истерил Фу Цин. «Не мешай ее высочеству!» «Сейчас, сейчас, я точно подхожу для команды!» Легко отпихнув разоравшегося паренька, сказал я, и в этот раз, сразу прижав руку к кристаллу, просто послал из груди обычный минимальный импульс. Видимо, мои меридианы расширились настолько, что уже были не способны что-то дозировать. Разорвало в пыль не только кристалл, но и сам стол, на котором он стоял. На мелкие щепки разорвало. Мне в нос ударило облако древесной трухи. Самое забавное, что никто не понял, что вообще произошло. Ученики бросились в рассыпную. Глава Ли посчитал, что базу атаковали извне и кинулся к воротам. Телохранители знатных особ в панике потащили принцесс за стену в укрытие. Кругом шум, гам, и только я, как дурак, стою один на краю небольшой воронки, смотрю на свои исчезнувшие ниже колен штаны и голые пальцы ног. А ведь запасной обуви у меня нет. Одежда дезинтегрировалась, а тело легендарной закалки никак не пострадало. На нем ни синяка, ни царапинки. Возможно, из-за того, что 90% духовной атаки поглотила пассивная способность видящих, но моя чудовищная духовная мощь, очень ярко проявившаяся после удачного поглощения собственной атаки, удивила меня куда больше, чем все увиденные ранее чудеса игровой магии. Теперь встал вопрос, как взять всю эту мощь под контроль и выдавать при необходимости адекватными порциями. Конечно, если это вообще возможно. Будет ужасно, если я стал ходячей водородной бомбой, представляющей опасность для всего живого. Мне нужен был лучший специалист в этой области. Пару обычных боевых мастеров с горы в таком вопросе вряд ли разбирались. Но в первую очередь я все же решил посоветоваться с ними.